Глава 13. Первые успехи. Когда Саша входил в кабинет после продолжительной мини-войны с оборотнями и демоническими волками, с применением огненных шаров, электрических разрядов и прочих зрелищных способов для уничтожения потенциального противника, он ожидал нечто интригующее и захватывающее, особенно от предмета с названием «физико-магических явлений». Только когда они всей компанией сели вместе на один ряд на средней ступени, Саша вспомнил, что Денис числился в группе аристократов. «У нас сейчас индивидуальные занятия», — объяснил тот, заметив недоумение товарищей. «У каждого своя программа, которую определили семьи». «Это как?» — спросил Пашка. «Ребята пошли к своим наставникам. Знатные семьи договариваются с преподавателями или выделяют мастеров из своего рода, чтобы отпрыск учился тонкостям семейной традиции». «Значит, — подумал Саша, — и без того огромный разрыв между новичками и знатью будет только увеличиваться по мере обучения. Это очень плохо». «Ну, класс! — возмутился Влад, озвучив похожие мысли. «У них еще и наставники есть». «Ну да, куда уж нам, простым смертным». «А ты чего не с ними? — поинтересовался Саша». Денис почему-то смутился и сделал такое лицо, будто вспомнил нечто очень неприятное. «У меня нет наставника». «Извини». «Ничего». Денис замолчал, не планируя продолжать разговор, но почему-то заговорил снова. «Просто я не сошелся мнением с родителями, и они отказались помогать наставникам». Решившие уже, что интрига так и останется нераскрытой, ребята оживились. «И кем они хотели, чтобы ты стал?» – спросил Колян. «Мой отец – инженер электроснабжения», – пояснил Денис. «Мама тоже. Они хотели, чтобы я продолжил его дело. Но ты хочешь поджаривать врагов молниями, а не зажигать лампочки», – вмешался Влад. «Да», – усмехнулся Денис, – «примерно в таком ключе». Разговор прервал сигнал о начале занятия. Саша с нетерпением ждал начала лекции, предвкушая возможность узнать законы магии, но в Академии магов физика оказалась просто физикой. Саша поначалу все еще ожидал услышать ответы на вопросы мироздания, получить знания о сути магии или хотя бы затронуть подобные темы. Но из уст преподавателя Анатолия Анатольевича Цветаева, высокого седовласого мужчины с небольшой лысиной на макушке, полился поток уже знакомой информации про законы Ньютона, Джоуля, Ома и прочих великих умов, которыми Саша уже насытился, штудируя конспекты сначала на физмате в школе, а потом в универе на инженерном факультете. За час белиберды про механику половина потока чуть не уснула, а вторая, видимо, гуманитарии, начала бояться физики пуще оборотней, огромных волков и всего прочего, чем магия может угрожать их жизням. В бою-то все просто, или ты, или тебя. Если нарвался на какого-нибудь Вадима или Ярополка, тебя. Если на кого-то другого, то выбор побогаче. А тут законы, формулы, теоремы. Адский ад, короче. Хорошо, хоть записывать не заставляли. «Все равно потом же своих же каракуль разобрать не можете», проворчал преподаватель. «В библиотеке найдете методичку с материалами, а пока лучше внимательно слушайте и запоминайте». Однако Сашу беспокоила не физика, а свербящее внутри чувство, будто он участвует в гонке и сейчас стоит на вынужденном затянутом пит-стопе, не успев даже стартовать. А в это время Зарина и ей подобные наворачивают круги по специально выделенной для них трассе. Слушать со временем надоело. Вместо того, чтобы следовать словам Анатолия Анатольевича, Саша решил попрактиковаться в магии. Сначала в воздухе начал парить шарик, потом присоединились связка ключей, бумажник и нож-бабочка. Предметы запетляли друг вокруг друга, танцуя и крутясь. Сначала медленно, постепенно ускоряясь, усложняя траектории. Саша поймал себя на том, что контролировать это представление становилось все сложнее, как остановиться, не раскидав все по инерции. Это походило на его попытки встать на коньки. Как только темп скольжения набирал обороты, единственным способом торможения оставалось столкновение с кем-нибудь весомым. либо же он оказывался на заднице в попытке справиться без всего этого. Аудитория представляла собой амфитеатр, где каждый следующий ряд парт возвышался над предыдущим. У самих парт имелась перегородка с лицевой стороны, тонкая стенка, скрывающая от внешнего обзора половину торса, если смотреть снизу, где как раз и стоял преподаватель. И чем дальше и выше располагался ряд, тем больше скрывалось от глаз. Этим и воспользовался Саша, втихую тренируясь. Ребята наблюдали за ним, гадали, не заметит ли преподаватель такое явное нарушение дисциплины. Скоро они и сами не сдержались и принялись упражняться. Даже Денис, скрипя сердце, запустил над столешницей небольшую шаровую молнию. На ребят стали коситься другие студенты. Быстрые взгляды сотни человек в одно и то же место не могли не привлечь внимание Анатолия Анатольевича. Сначала он не хотел обращать внимание на довольно странное поведение первокурсников, но летящий ему прямо в лоб шарик не оставил выбора. Саша все-таки потерял контроль. Тишина. Это гнетущая тишь перед бурей, что не предвещает ничего хорошего. И мурашки по коже. Про себя Саша уже проклял свою способность влипать в проблемы. Ему даже начало казаться, что эта способность имеет некую магическую природу, потому что раньше за ним такого не наблюдалось. Анатолий Анатольевич спокойным взглядом обвел ряды студентов. Шарик завис в воздухе перед ним, будто тоже оцепенел от ужаса и позабыл про гравитацию. «Кто?» – спросил он, хотя, скорее всего, уже знал ответ на вопрос. Делать было нечего. Саша виновато встал. Молодой человек. Преподаватель не выглядел разъяренным или возмущенным. Скорее, просто уставшим. Конечно, ваше стремление улучшить свои навыки похвальны, но всему есть свое время. Тем более, что теоретические познания немаловажны в данном вопросе. Уж поверьте мне. А теперь заберите свой шарик и прошу, присоединитесь к нам. Шарик плавно возвратился к своему владельцу. Представьтесь, пожалуйста. Александр Савельев. Хорошо. Анатолий Анатольевич что-то отметил у себя в журнале. Что ж, посмотрим, как далеко вы продвинетесь в своем умении. Вы же телекинетик, я не ошибся? Саша подтвердил слова преподавателя и почувствовал, как с груди спадает ком. Неужели в этот раз обойдется без проблем? В таком случае советую вам не отвлекаться. Преподаватель поверх очков смотрел на него взглядом мудреца, наблюдающего за младенцем. «Если хотите достичь чего-нибудь стоящего в этом виде магии, мой предмет вам понадобится в полной мере. Для развития действительно могущественной магии необходима отличная, я бы даже сказал, исключительная основа, фундамент. И столь скучные для вас лекции по физике – то, из чего состоит этот фундамент». Хотя я бы посоветовал почаще заглядывать в библиотеку для закрепления результата. Там множество полезнейших источников. На этом нравоучения закончились, и лекция продолжилась. Саша с усмешкой подумал о том, что подобные провинности не стали легче, даже после встречи со звероподобными чудищами и другими, не менее страшными существами. Я имел дело с парнем, изрыгающим пламя, разве что не из задницы, подумал он, и все равно пасую перед преподом. Смех, да и только. Еще эти слова, фундамент, кирпичики. Ему через год придется сражаться со злобной стервой, которая сейчас занимается у своего собственного наставника. И это при том, что она уже достаточно сильна, чтобы не оставить ему ни шанса. Ему не до кирпичиков. Саша за свой недолгий жизненный опыт понял одну вещь. Несмотря на все заверения бывалых и обремененных мудростью людей постарше, уверяющих медленно и степенно плыть по течению, не рисковать и не грезить о невозможном, чуть ли не каждый день появляются молодые люди, даже младше самого Саши, достигающие таких высот, о каких эти бывалые даже не мечтали. Так что магический это мир или обычный, безоговорочно следовать чужим советам нельзя. Нужно уже сейчас прикладывать максимум усилий и хвататься за любую возможность. Крутым магом необходимо стать за год. Нет у него времени собирать долбанные кирпичики. Тем не менее, оставшуюся часть лекции пришлось отсидеть спокойно. Голос преподавателя постоянно сбивал с мысли о телекинезе, да и размышлять об этом без практики было глупой затеей. Поэтому Саша вникал в лекцию, даже почерпнул что-то новое, хотя пока что, по его мнению, это могло пригодиться только в его обычном вузе. Скоро как раз должна была быть контрольная по этой теме. Следующая пара обещала быть интересной – основы магии. В этот раз занятие не было сдвоенным, и Пашка покинул товарищей в компании Маши и Дани. Аудитория, в которую вошла группа, обещала что-то интересное. Это было то огромное помещение, поделенное на несколько секций с кучей фигур, труб и зеркал, которое особенно запомнилось Саше со вчерашней экскурсии. Преподаватель Елена Алексеевна, женщина лет 35, в строгом костюме с рыжим каре и строгим взглядом, приказала каждому встать у секции, соответствующей его способности. Саша с 10 другими одногруппниками подошел к табличке «Телекинез», рядом с которой на стойках, подставках или просто на полу лежали разных размеров металлические шары, кубы, пирамиды и прочие совершенно неправильные фигуры. С другими телекинетиками группы Саша так и не успел познакомиться, потому что Елена Алексеевна принялась диктовать теорию. Она поведала о некоторых аспектах каждой способности, вроде того, что электрикам предстоит научиться манипулировать законами Ома, Кирхгофа и прочими, а для этого их нужно не просто выучить и понять, но в полной мере осознать и научиться воспроизводить их на практике с помощью магии. Чем лучше и глубже маг проникнется законами, влияющими на его способность, тем он сильнее. Но немаловажным остается и физическая форма мага. Главным образом это влияет на выносливость и максимальные нагрузки на организм. Но также она является и опорой, облегчающей использование и развитие магии. Грубо говоря, если человек может запросто поднять мешок картошки, то сделать это с помощью магии будет намного проще, чем тому, кому подобное не по силам и без нее. После теоретической части началась практика. Уже поделенные соответственно своим способностям подгруппы получили задание для развития контроля магии. Перед телекинетиками поставили две цели. Сначала определить максимальный вес, который они могут поднять, а после научиться управлять несколькими, более легкими объектами. Расплюнуть. Особенно первая часть. Фигуры имелись не особо крупных размеров. Самый большой был шар около метра в диаметре. Саша сразу же взялся за него, но тут же пожалел о таком выборе. Шар лишь слегка шелохнулся, а после остался стоять на своем месте, оставив взмокшего Сашу с проскочившей в голове короткой мигренью. «Дурак ты!» — хмыкнул один из одногруппников и начал поднимать сначала самые легкие предметы, постепенно увеличивая вес. Саша решил не выпендриваться и действовать так же. Пару минут он примерял на себе фигуры, пока не оставил позади всех остальных. Тот парень, что назвал его дураком, удивленно и разочарованно наблюдал, как среднего размера куб медленно поплыл вверх по велению Саши. Это оказалось совсем непросто. На поддержание магии тратилась куча сил, причем как физических, так и умственных. Мышцы напрягались до боли, а мозг пульсировал, будто самолично поднимал этот груз. На кубе красовалась надпись «80 кг». Поставив, наконец, его на место, Саша согнулся, чтобы отдышаться и прогнать накатившую на него тошноту. Более тяжелые фигуры он решил не трогать. Прикинув, что на тесте он поднимал собственный вес и даже летал, Саша решил, что на такое он пока способен только во время выброса адреналина. Лаборантка, миловидная девушка, чуть старше Саши, старалась направить отстающих, давая советы и подбадривая. Когда она подошла к секции телекинеза, то не сразу поверила, что Саша в первый же день смог поднять такой вес. Однако свидетели сего деяния неохотно подтвердили его слова. Лаборантка улыбнулась и сделала какую-то пометку у себя в планшете. Заставлять Сашу повторить подъем она пока не стала, ибо тот выглядел слишком усталым для этого. Чуть отдохнув, Саша приступил ко второй части. он выбрал несколько предметов поменьше и старался удерживать их как можно дольше, крутя друг вокруг друга. «Да, это тебе не ключи и шарики», — подумал он. Не успел он и минуту поддерживать полет 3 10-килограммовых фигур, как они с грохотом рухнули на пол. Ребята с других секций начали коситься в сторону телекинетиков. Послышался ропот и даже насмешки. Но скоро шум от падающих вещей, треск от вышедших из-под контроля электрических разрядов и ругань студентов заполнили аудиторию. Большинство ребят не смогли или не сумели опробовать свою магию на практике во время теста, и сейчас они выглядели удручающе. Те, кто продержался достаточно долго, смогли показать кое-какие результаты и вполне неплохо справлялись, но таких было немного. Чаще это были те, кто участвовал в управлении системой защиты базы, особенно электрики. На протяжении всей осады они генерировали энергию для поддержания электросетки. И теперь, когда перед ними стояла задача пустить по простейшим электрическим цепям ток, они быстро освоились. Хотя сначала пришлось заменить несколько перегоревших схем. Ребята привыкли пускать ток по старым алюминиевым толстым проводам и ржавым арматурам, а не по тоненьким проволокам. Тем временем Саша продолжал практиковаться. Фигуры мало-помалу поддавались магии. И с каждой новой попыткой ему становилось все легче управлять ими. Саша уже снова вспотел. Появилась одышка, но дело двигалось слишком медленно, по его собственному мнению. Остальные бы не согласились с такими выводами. Остальные телекинетики потихоньку стали нагонять Сашу, но все еще были недостаточно сильны, чтобы сравняться с ним. Некоторых, заметил он, это не слабо выводило из себя. И он полностью их понимал, вспоминая, как Вадим с легкостью манипулировал десятком различных объектов, создавая вокруг себя опаснейшую область защиты, умудряясь параллельно раздавать команды, защищаться и атаковать. Саша и сам начинал нервничать. А силы почти иссякли, мышцы болели, как после хорошей тренировки, а мозг вспух, как после тяжелой сессии. Но Саша все никак не хотел прекращать попытки, каждая из которых еле заметно, но продвигала его все дальше. На часы он уже не смотрел, но чувствовал, времени прошло немало, а значит, его осталось в обрез. Для небольшого отдыха Саша принялся играть фигурками поменьше. С ними проблем не было. Размером с теннисный мячик они выписывали уже привычные траектории. Но теперь Саша старался не переусердствовать. Килограммовый кусок железа – не маленький шарик. В лоб прилетит, так испугом не отделаешься. Только Саша хотел снова взяться за большие веса, как прозвенел звонок, и преподаватель выставил студентов из кабинета. После затянувшегося теста и скучной физики эта пара пролетела незаметно. Саша немного паник, желая продолжить занятие, но Влад и Колян напомнили ему тот воодушевляющий факт, что наступило время ужина. По дороге в столовую ребята встретили Пашку, Машу и Даню и принялись делиться своими успехами. «Оказывается, магнитную пушку придумали задолго до меня», — начал Коля. «Мне это лаборант рассказал. Правда, мы занимались усилением магнитных полей разных материалов, так что ничего веселого, кроме летящих в заготовке металлических побрякушек, не дождались. Хотя нет, вру», — подскочил он. «Одна девушка носила блузку с железными пуговицами. Чуть прелести не засветила, когда переборщила с магией». Колян расплылся в мечтательной улыбке, вспоминая этот инцидент более подробно. «А я разбивал стекла звуковой волной», — поделился Влад. «Этот парень предпочитал в одежде мрачные тона и строгие формы, что делало его внешний вид довольно пугающим. Но чем больше Саша общался с новым приятелем, тем сильнее убеждался в доброй душе Влада, скрытой за толстой и крепкой оболочкой. И только теперь заметил, что перепонки спокойно выдерживают сверхвысокие громкости», — продолжал он. «Странно», — заметил Саша, — «я вроде вас вообще не слышал. Там такая дикая шумоизоляция, что это неудивительно», — пояснил Влад. «Мне бы такую в общагу», — усмехнулся Саша. «Так», — воскликнул Паша, — «хватит учебы. Настало время еды». Они вошли в благоухающую аппетитными ароматами столовую.